Я потерял сознание. У меня уже нет сил тащить умерших на лед реки. Воскресенье, 23 октября, 133 день. Мы слабеем с каждым часом. Вечером искали хворост. Я прочитал часть воскресной молитвы. Ужасно мерзнем. Страшно болят ноги. Нет обуви. Понедельник, 24 октября, 134 день. Ужасная ночь. Вторник, 25 октября, 135 день. Никакой надежды. Среда, 26 октября, 136 день. Холодно, есть нечего. Четверг, 27 октября, 137 день. Иверсон при смерти. Пятница, 28 октября, 138 день. Иверсон умер на рассвете. Суббота, 29 октября, 139 день. Дресслер умер этой ночью. Воскресенье, 30 октября, 140 день. Бойд и Гордс умерли ночью. Коллинс при смерти. Последним умер Делонг. Звон кастрюль и кружек на кухне вернул зачитавшегося Нансена к действительности. Корабль пробуждался ото сна. В это утро Фритьоф с трудом глотал ароматное горячее какао с хрустящей свежеиспеченной булочкой.